16 глава. Штрафбат. Погода окончательно расквасилась. Ветер выл по-собачьи, тоскливо. Ливень хлестал по камням, и вода просачивалась через щели. Арестантов не кормили третьи сутки. Коляска с бидоном увязала в глине, и обнаглевшая охрана, не желая надрываться, сливала бурду по дороге. Пересиживала ливень под навесом и докладывала по начальству все в порядке. В довершении всех бед нынешней ночью ударил внезапный мороз. Лужи подернулись коркой, и сырая шерсть заиндевела. Заключенные смотрели друг на друга и не узнавали, это что за странное животное с белой бородой и снежными усами. Днем снаружи закричали, зашумели, и вход в пещеру отворился. Коты воспрянули. Да здравствует крепкий мороз! Наконец-то принесли поесть, причем в неурочное время. Но вместо привычных охранников и повара в пещеру ворвались рассерженные готики. Им пришлось карабкаться по скользкой тропке. Они все время шмякались, вставали, снова падали. Раздалась суровая команда. «Всем на пол! Лежать и не двигаться! Лапы вперед!» Готики, светя своими желтыми глазами, простукивали стены и ощупывали арестантов. Зачем они это делали, никто не понимал, включая готиков. Как будто кот способен спрятать под шкуру внушительный камень или засунуть в пористую стену заточенный медвежий коготь. Но если приказали, значит надо, на то и начальство, чтоб знать. Завершив проверку, готики вытряхнули из авоськи большие флаконы с духами и стали опрыскивать воздух. Смрадный дух перемешался с ароматом луговых цветов, магнолий и ночных фиалок. Командир отряда приказал «Встать! Смирно! Равнение на середину!» В пещеру заглянул Мурчавис. Он еще сильнее располнел, серые мохнатые брыли торчали в стороны, шерсть лоснилась. Зыркнул, оценил обстановку и только после этого переступил порог. «Как поживаем, граждане-преступнички?» — спросил он. «Жалобы имеются?» Заключенные не отвечали. «Это хорошо, что жалоб нет, потому что нам сегодня не до жалоб. На рассвете вероломный враг напал на нас. Полчища тевтонов топчут нашу землю. Друзья мои, отечество в опасности. Только что я объявил войну». Обитатели пещеры зашумели. Мурчавис мотнул головой. «Тихо, тихо! Слушайте меня! Вы все совершали ошибки, но я даю возможность их исправить. Записывайтесь добровольцами в штрафбат. Будете идти в атаку первыми. Ранят вас, переведу в обычные войска. Как только победим, все добровольцы выйдут на свободу. А близких и родных сегодня возвратим из ссылки на обсиженные, так сказать, места». Арестанты были ошарашены. Война, собаки, свобода — все перемешалось. И предложение такое двойственное. С одной стороны, с другой стороны — они, конечно, патриоты, все такое, но первыми идти в атаку — стрёмно. А лежать в пещере холодно, и кормят отвратительно. И семьям, опять же, убыток. «Да, совсем забыл!» Мурчавис не скрывал презрения. «Каждый, записавшийся в штрафбат, получает паёк и подъемные прямо сейчас. Эй, министр финансов, заходи!» В пещеру заглянул Мухлюин. Вид у него был встревоженный. Кто знает этих зэков? Возьмут еще и поколотят. Они же недовольны мерами бюджетной экономии. Они же мыслить государственно не научились. Но коты, услышав про подъемные, воспрянули. «Эй, все одно помирать!» — крякнул пожилой поджарый кот из породы столичной подвальной. «Записывай меня, Мурчавис, я пойду!» За ним потянулись другие. «И я пойду, и я, меня возьмите!» «Так, не толкаться, не толкаться!» «Прошу соблюдать порядок!» — гаркнул командир отряда готиков. «Подходим по одному, громко называем свое имя, место рождения, возраст, ну, примерно. Получаем сухпаёк. Получили в следующую очередь. За этим, как его, обмурдированием». Паёк состоял из креветки на брата, плавника сушеной камбалы и мышки. Многие, не в силах отложить, разворачивали упаковку из еловых веток, растопыривали лапы, чтобы соседи не могли украсть, и с аппетитом уплетали пайку. Раздавалось героическое чавканье. «Ну вся! Построились в колонну подвое!» — приказал им грозный командир. «Граждане-штрафбатники! равнение направо. Вы что, не знаете, где право? Короче, смотрим на Мурчависа. Господин генерал, ваше вашество, великий вождь, докладываю громко голосом. Сводный взвод преступников построен. Разрешите идти воевать? Вально, разрешаю. Шагом марш! Брезгливо обождав, пока штрафбатники уйдут, Мурчавис приказал своей охране удалиться. Те недовольно вышли из пещеры. Он сделал шаг навстречу Мурдыхаю и святым отцам. Кришнамурка в жертвенном порыве встала между ними и Мурчависом, прикрыла учителя телом. «А вы что, господа хорошие?» — усмешливо спросил Мурчавис, словно бы не замечая Кришнамурку. «Вы со своим народом или где? На фронт пойдете или как?» «Или как?» — неожиданно за всех ответил Катриарх. Он стряхнул привычную сонливость и твердо посмотрел в глаза Мурчавису. Оказалось, что у Катриарха ясный и холодный взгляд. «Надо же, а раньше был такой расплывчатый и томный!» Мурчавис не выдержал и отвернулся. Сквозь зубы, глядя в сторону, спросил. «А почему? Могу узнать?» «А потому что мы чуем неправду. Ты что-то нехорошее задумал». «С чего ты взял?» «Мне Бог открыл». Мурчавис возмущенно фыркнул. «В тонком сне, что ли?» «Где надо, там и открыл». «Что же, не хочешь, как хочешь. И ты, папаша, не пойдешь?» «И я», — дрожащим голосом сказал папаша. Он бы очень хотел согласиться, но совесть у него была сильнее, чем характер. «Вольному воля, спасенному рай. Жрец, ты вроде был за героизм». «Был». «Пойдешь на войну?» «На эту не пойду». «Почему?» «По описанным выше причинам». «А ты, кошрутник?» Мурдыхай смотрел перед собой в кошачью вечность и словно бы Мурчависа не замечал. «Вас понял. В пещере вам самое место, но я вам заскучать не дам, и не надейтесь. Вот вам новый товарищ, знакомьтесь, прошу любить и жаловать. Хоп-хоп!» Готики втащили арестанта, опутанного рыболовной сетью. Арестант был огромный, размером с мейн-куна, а может и больше. Готики едва-едва могли с ним справиться. Сеть с трудом распутали. Новоприбывший встал, отряхнулся, взглянул из-под лобья. Святые котцы инстинктивно подались назад, вывернули головы, согнулись колесом и зашипели. Даже Мурдыхай перепугался. Что уж говорить о Кришнамурке.